Глава 10. На Вармин опускался вечер. Косые солнечные лучи прошивали низкие кучевые облака, заливая лесостепь струями розоватых полос. Разбуженный прикосновением твердой руки, я сел, растирая онемевшую со сна левую половину тела. Повертел головой и так и не смог обнаружить никаких следов обоза, о приближении которого объявил Камет. Поднявшись на ноги и размявшись, я вопросительно посмотрел на него. Мутный старик лишь снисходительно хмыкнул и указал рукой куда-то вправо. Приложив к глазам ладонь и сощурившись, я только через пару минут смог различить крохотные точечки, среди которых что-то сверкнуло. Должно быть, лучи закатного солнца отразились от гладкой металлической поверхности. Уважительно посмотрел на Камета. Выживая в дикой природе десятилетиями, он прокачал свое чутье до недостижимых мной высот. Я вспомнил, как крался к его лагерю, мне о себя осторожным и незаметным. Да если бы Камет танцевал тогда джигу за моей спиной, я бы не заметил и этого. Пока босс приближался, я прожевал дежурную порцию пищи, скатал в рулон походный лежак и, подхватив небольшой топорик, присоединился к старику, что монотонно рубил деревца, заготавливая дрова для ночной стоянки. Караван остановится тут до рассвета. За это время Камет со старшим среди торговцев обсудят маршрут, а моя задача сводится к тому, чтобы не отсвечивать и не привлекать к себе внимания. «Ты, главное, не наводи суету. К обозникам часто пристают путники, а прибрежных башен не счесть. Никто не будет выяснять, откуда ты. Да и говорить ты стал намного лучше. Вполне сойдешь за южанина». Наставлял проводник в последний раз, вонзая небольшой топор в ствол низкорослого деревца. «Место тебе в одной из повозок я организую. На стоянках подсядешь к костру своих попутчиков, да помалкивай, больше слушай, чего полезного и переймешь». Через час мы закончили рубку дров, а караван приблизился настолько, что повозки и сидящие на них фигуры людей стали различимы мною отчетливо. Усевшись на горку древесины, я удивленно разглядывал неспешно катящийся к нам обоз, петляющий среди скоплений деревьев. А посмотреть тут было на что. Сперва я решил, что местные торговцы – используют вместо телег поставленные на колеса лодки. Настолько непривычна была их форма. Потом что-то щелкнуло в рассудке, и конструкция транспорта перестала меня волновать. Разум осознал, что животные, тянущие повозки, ни разу не были лошадьми. Мне даже на пару минут померещилось, будто это уже виденные мною ящеры, запряженные подвое в каждую телегу. По мере приближения иллюзия узнавания таяла, и стало очевидно, что кроме треугольных голов и массивных лап, на которых передвигались эти создания, с ящерами у них мало общего. Морды существ заканчивались не широкими пастями, а короткими клювами. Вместо чешуи соломенные перья, рудиментарные крылья заменяли передние лапы, а задние конечности похожи на гипертрофированные куриные окорочка, прям какие-то цыплята-переростки. «Что это за существа тянут повозки?» — спросил я Камета. Тот удивленно вздернул бровь. «У вас таких нет?» — произнес он осуждающе и махнул рукой, явно окончательно утвердившись в мысли о никчемности мира, из которого я явился. «Ездовые птицы — это лучший способ передвижения по любой местности. Едят мало, устают долго. Гипсилы, конечно, быстрее раз в пять, но на севере часто болеют, да и не такие выносливые». «А гипсилы — это что?» Продолжал я поражаться животному разнообразию Вармина. Проводник смерил меня усталым взглядом. «Ну, они похожи на птиц, только помельче. Зубастые и в чешуе. Если они будут в обозе, покажу. Но пока их не видно...» «Ага, а вот и описание, сходное со встреченными мною ящерами. Значит, эти зверушки не только бродят по здешним лесам, а даже используются людьми как средство передвижения». Представив телегу, запряженную тройкой зеленых ящеров вместо удалых вороных, я заулыбался. Эта мысль ощутимо сбросила одолевающее меня последний час напряжения. Все ж таки встреча с обозниками станет первой проверкой в этом мире, в которой я ничем не должен выдать собой иномирца. Разобравшись с птицами, я вернулся к созерцанию повозок. Когда они огибали очередное скопление деревьев, становилось видно, что передние и задние борта заметно выше середины телеги, что создавало иллюзию, поставленной на колеса лодки. А если добавить к этому широкие тенты, накрывающие кузов, что выходили спереди и сзади, далеко за пределы бортов, то это впечатление только усиливалось. Передние колеса метровой высоты, задние почти в два раза больше. Тенты у телег одинаковые, обтянутые бежевой толстой тканью, а вот кузова всех цветов радуги. Еще секунду я любовался колонной разноцветных повозок, пока в разуме не выскочила аналогия. «Да я же видел уже такое! Только ползли эти повозки не по лесостепи, а по холмистым прериям, а тянули их не двухметровые птицы, а вполне земные лошадки или быки». Я не особый любитель старых вестернов, однако схожесть фургонов Конистога, на которых осваивали Америку переселенцы всех мастей, с повозками местных торговцев была несомненной. Я даже понял, почему сразу не заметил этого родства. В ковбойских фильмах у этих фургонов отсутствовало место для возницы, поэтому они либо шли рядом, либо ехали на запряженной задней левой лошади, либо сидели на ступеньке между колесами. Местные повозки вели сразу два погонщика, что возвышались над головами птиц, сидя на ступенчатом коробе, который наверняка имел какое-то специальное название и в моем мире, но я его не знал. Чтобы объяснить схожесть конструкции этих повозок с фургонами переселенцев, мне даже не требовалось мучить усталого Камета вопросами на эту тему. Он уже говорил мне, что обоз идет вдоль всего материка, как по равнинной, так и по гористой местности. А подобная конструкция кузова и была создана именно для преодоления практически любых земных рельефов. Их хоть и называли «шхуны прерий», но эти фургоны отменно чувствовали себя и в долинах, и на неровных горных тропах. А все благодаря своему вогнутому кузову, что имитировал торговую шхуну, напоминая своим устройством корзину, в которой крупногабаритный и тяжелый груз фиксируется по центру и равномерно распределен на всем протяжении пути, вне зависимости от типа местности. «Небольшой обоз. Телег чуть больше двух десятков, а охраны почти нету», — проговорил Камет, возвращая меня в реальность. «Вон, видишь повозку, что идет третьей?» Указывал он рукой. «С бортами желтого цвета. Ее ведет глава обоза, Тарас. Последний раз проходил он тут года три назад. Говорил, что больше обоз не поведет. Старый, мол, уже. Наторговал свое. Да хочет пожить в достатке и тепле. Но вот же, написал мне, не смогу ли провести его через побережный лес. Что ж, видать, судьба такая...» Закончил проводник почему-то с тягостным вздохом. «Слушай, Камет, я вот чего не пойму». Пользуясь внезапно вернувшейся к старику словоохотливостью, спросил я. «Мы же сейчас на границе побережного леса, а Саверо, где босс собирается делать большую остановку, вон там». Я ткнул рукой в предполагаемом направлении. «Так почему обоз не идет отсюда прямо к ней, а следует по дуге через побережный лес? Неужели на этой линии нет никаких убежищ, чтобы переждать возможный прилив?» «Так дело не только в башнях». Пожевав губами и думая явно о чем-то своем, ответил он. «Да, их там больше нет, но там есть шрам, и даже приближаться к нему опасно, не то что проходить вдоль него». «Шрам? Это еще что?» Зацепился я за новую для себя информацию. «Шрам — это шрам», — отрешенно бросил проводник. «Говорят, в центре там яма огромная. Вокруг нее пустыня, где под ногами не земля, а пепел. Видишь, какие тут деревья?» Старик шевельнул кистью, пальцем обозначая область справа от нас. «Болеют они, а дальше на запад сходят совсем на нет. Потом начинается шрам. Те, кто ходят туда, тоже начинают болеть. Волосы теряют, язвами покрываются, быстро умирают». Я шумно выдохнул, новым взглядом обводя кривые деревца вокруг. «Да ладно! А откуда взялся этот шрам?» Боясь услышать подтверждение своей догадки, спросил я. «Разное говорят», — ответил Камет, почесывая ухо. «Но чаще всего, что там была когда-то башня, чьи обитатели пренебрегли традициями основателей, и те покарали их гневом своим. Небо рухнуло на землю, а солнце ослепило тысячи человек на всей пепельной равнине. Поднялся небывалый ветер, что принес дым пожарищ и черный влажный пепел. Гневом своим основатели не пощадили и обитателей соседних башен, что жили рядом с нарушителями традиций. Может, и так было, а может, и по-другому. Кто говорит 500 лет назад, а кто и 1000, потому и тянется маршрут через побережный лес, а обозы-проводники тут только встречают. Лучше держаться от шрама подальше». Я судорожно дернул кадыком, проталкивая ком воздуха, сковавший горло. До исступления захотелось взглянуть на показания счетчика Гейгера, окажись он сейчас под рукой. «Да тут же рядом эпицентр ядерного взрыва! Сколько там периоды полураспадов радиоактивных веществ?» Я тут же отмахнулся от бессмысленного вопроса уровня диванного эксперта. «Бомбы бывают разных мощностей, начинки и вариантов применения. Расчет снижения радиоактивности имеет смысл вести только при наличии исходных данных. Тогда профилактика и лечение. За неимением препаратов – это еда, много овощей и фруктов, клетчатка, рыба, морская капуста, минеральные воды и чай. С другой стороны, Камет же встречает обозы в этих местах не первый десяток лет и ничуть не кажется увядающим от вредных веществ. Значит, тут относительно безопасно, если недолго. Хотя, кто их знает, этих местных? Может, у них повышенная сопротивляемость какая-нибудь? Рванувшись к котомке, я достал сверток с кореньями, что выдал мне старик еще в углыбе, и захрустел ими на зависть любому зайцу. «Эк ты оголодал!» — покачал головой Камет, вставая. «Подождал бы часок-полтора, Там обоз встанет лагерем. Ужинать будем». Договорил он, делая несколько шагов вперед и вскидывая в приветствии руку. Оглянувшись, я увидел, что пока перебирал сведения о противодействии радиационному облучению, первые повозки уже оказались всего в полусотни метров от нас. Я как раз успел дожевать терпкий корень, по вкусу напоминающий вяленый имбирь, когда головные телеги резко свернули влево, формируя внешнее кольцо, внутри которого развернется ночная стоянка. Обоз прибыл. Наступило время первого выхода в люди. Повозка главы обоза остановилась метрах в 20. С места возницы спустился на землю и степенно направился к нам грузный седой мужчина с густой бородой. Персонаж напомнил мне одновременно образ классического боярина и столь же классического дьякона. Мнилось, что сейчас он, приблизясь, осенит нас перстами и ультимативно протянет для поцелуя богатый крест, извлеченный из зарослей, лежащей на пузе бороды. «Да хранят тебя основатели, Камет!» Громогласно изрек Тарас, вскинув руку в жесте с раскрытой ладонью, обращенной к собеседнику. Старый проводник мрачно кивнул в ответ. Глава обозников грохочуще расхохотался, словно горсть дробленных кирпичей бросили в пустой железный бак. «А ты все так же приветлив!» Обнажая в улыбке ровные широкие зубы, констатировал он. «Это кто с тобой? Прибрежник, что ли?» «Будь здрав!» Совсем нерадушно произнес Камет, наконец-то разомкнув свои узкие губы. «Да, он самый. Звать Иван. Держит путь в Саверу. Потерял своих попутчиков во время прошлого прилива. Организуй ему место в одной из телег, да выдели пару порций пропитания. За счет моего гонорара, разумеется». «Да трэр с тобой, какие тут счеты?» Хлопнув себя рукой по объемному животу и вскинув брови, возмутился толстяк. «Впервые вижу, чтобы ты брал с собой попутчика. А мы с тобой знакомы лет аж более 20. Сколько раз ты водил мой обоз за эти годы? 7 или 8? 9. Еще более мрачно ответил Камет. Что-то он совсем стал скуп на слова. «Я явно чего-то не понимаю, раз он так не рад своему старому знакомцу. Подружку тут, что ли, у него в молодости увел?» Между тем проводник произнес с какой-то обвиняющей интонацией. «И ты говорил мне, что тот раз был последний». Глава обоза добродушно рассмеялся, вновь похлопав себя по упругому брюху. «Да предложили северяне из крепости Мадрум солидный куш тому, кто по-быстрому подвезет мореного дуба. Что-то у себя строит там важное, не иначе. А у нас в Таволжке, минувшим сезоном западных озер, обоз пришел, как раз с моренкой. Я как узнал о заказе, так сразу всю партию и перекупил, пока другие не проведали». Самодовольно всхохотнул толстяк. «Бац! И весь груз у меня. А другой такой подвоз будет не раньше, чем через 2 месяца. Кинул клич, собрал желающих и скорее в путь. А то мало ли, кто из равнинных башен тоже снарядит своих торговцев. Но, думаю, все успею, даже если буду заходить во все крупные башни по маршруту. Хотя и ненадолго». «Так вот почему так мало повозок, и охраны почти нет», — сумрачно констатировал Камет. Тарс, слегка посерьезнев, кивнул. «У нас вообще никого из охранных не было. Хорошо, хоть полдесятка нанял по дороге. Да и торговцев мало. Месяца не прошло, как крупный обоз проходил. Ты хотя знаешь, сам же вел его через эти места. А как доберемся до Саверо, я еще десяток охранителей найму. Там с этим проблем нет. «Здрав будь, дядя Камет!» Внезапно раздался слева звонкий детский голос, и проводник дернулся, будто его ударило током. За шумом двигающегося хоровода повозок, выстраивающихся в два ряда и замыкающих круг, к нам незаметно подошла худенькая девчушка лет 12. В своем аккуратном бежевом камзольчике, в тон к нему брючках и сапожках, с заплетенной черной косой и большими карими глазами, она выглядела настоящей ожившей куколкой. Камет дернул кадыком и растерянно проговорил сиплым голосом. «Тиса, ты зачем здесь?» Улыбающаяся девочка подошла к толстому Тарасу, и тот ласково погладил ее по макушке. «Взял вот внучку с собой, а она тебя не забыла, хотя ты сколько у нас не был? Лет 5, наверное? Смотри, какая красавица растет!» С любовной гордостью сказал глава обоза. «Решил я, пусть мир посмотрит. Да, может, в равнинных башнях жениха ей присмотрю. Шучу, шучу!» Поспешил поправиться Тарас, вскидывая руки, когда девочка встрепенулась взъерошенным котенком. «Просто мир посмотрит. Ну и хочу оставить ее на пару-тройку лет в Мадруме. Подышит свежим горным воздухом!» Подмигнул он проводнику. «Да уж, понятно мне все с ним. Решил наварить деньжат на перекупе товара, а заодно попытаться выгодно пристроить внучку. Весь расчет явно строится на том, что за то время, что она останется в горных землях, глянется кому состоятельному, что только обогатит ее корыстного дедулю». Камету ситуация была столь же прозрачная. «В погоне за наваром нужно уметь вовремя остановиться, иначе не успеешь его потратить», — сумрачно проговорил проводник. Тарас хохотнул. «Да Трэр с тобой! Надеюсь, мне предстоит еще увидеть 30 зим, по меньшей мере. Ну что, давай-ка обсудим варианты маршрута. Тиса!» Окликнул он девочку, уже потерявшую интерес к нашей группе и двинувшуюся в сторону, к чему-то иному, что привлекло ее внимание. «Проводи-ка ты этого паренька к стоянке повозки старого Раниса. Звать его Иван. Путь держит до Саверо. Скажи, я велел выделить ему место и кормить. Потом сочтемся с ним». Девочка молча кивнула и, поманив меня за собой легким жестом тонкой руки, двинулась в дальнюю часть лагеря, прочь от места, где мы заготавливали дрова. Уже оборачиваясь, чтобы идти следом за ней, я увидел взгляд проводника, с каким он провожал уходящего подростка. В неожиданно влажных глазах Камета стояла потрясшая меня смесь горечи сожаления и яростного ожесточения.